Глава 15. Ремеди. 26 лет. Что-то не сходится, но я не могу понять, что именно. Стены в моей квартире больше не пусты. Они, как огромная датированная карта, представляют собой подробную хронику последних лет со всеми связующими событиями, начиная с момента, когда Роц обратился к своим лучшим ребятам за помощью в обеспечении безопасности его дочери. Это было 5 лет назад. Через год Элси съехалась с Дэмианом, который обманом заставил ее поверить, что он простой парень из богатой семьи. Все, конечно, так, не считая упоминания Стикса, да и семья там не просто богата. Отец Каллахана имел связи с различными преступными организациями и синдикатом. Готовы поспорить, именно это и стало причиной прихода его сына в Стикс. Я узнала все это от Кая, который по приказу Ротса стал телохранителем в семье партнера старшего Каллахана. Довольно запутанная история, но, думаю, полковник собирался проверить все окружение разом. Потом было странное покушение на Элси, организованное бывшей сотрудницей Стикса. Ее устранили, и концы оборвались. Через год после взрыва в машине полковника Элси бесследно исчезла. Причем ее не могли разыскать трое первоклассных ищеек. А Дэмиана нашли зарезанным в уличной драке. Все выглядело так, будто он заступался за своего не слишком праведного брата, но я все равно не могу принять отчеты экспертов как правду. Это было сумасшедшее время, в течение которого наши встречи с Уэйдом стали более редкими, а прощания вымученными и холодными. Я сознательно держала его на расстоянии, опасаясь за собственное здравомыслие. Что поделать? Я всегда была слишком слаба духом, когда дело касалось этого мужчины. Делать вид, что у меня нет к нему чувств, слишком тяжело. Но я должна была отделять свои желания от работы, потому что что-то назревает. Я не могу потерять голову, ведь поклялась защищать его любой ценой. Что касается Элси, надо отдать должное ее подруге-хакеру. Именно она все это время удерживала наш особо важный объект — под кодовым номером 2012, за завесой из шифров и кодов. Наоми Рид, чье прошлое гораздо темнее моего, судя по тому, как тщательно она охраняет файлы о себе, теперь тоже часть моей карты. Вешаю стикер под ее фотографией, обещая себе покопаться в этом при случае, а потом подхожу к стене с проигрывателем и выбираю свежую пластинку, устанавливая ее на опорный диск. Это моя особая коллекция, собранная из останков ублюдков, которых я убила за все эти годы. Каждый из них был задействован в похищении людей и насилии над невинными. Вот так глупая шутка превратилась в нечто большее. Мне нужно заглушить их предсмертные крики музыкой, чтобы двигаться дальше к намеченной цели. Плавно двигаясь по квартире, я осматриваю стены и пытаюсь думать. Закрываю глаза, просчитывая ходы, и перепроверяя в голове уже известную информацию. Одиозная медитация, помогающая моей больной голове лучше работать, когда дурные сны одолевают, и я не могу спокойно спать долгими темными ночами. Интересно, оставшимся в живых монстрам тоже снятся кошмары? Надеюсь, что да. Сегодня музыка не помогает, так что я достаю англо-испанский словарь и принимаюсь учить новые слова. Я так и не избавилась от привычки перебирать различные хобби, но чем бы я ни развлекалась, похоже, убийство — единственное, что у меня хорошо получается. Так я провожу еще около часа, пока датчики, подключенные к городским камерам, не сообщают, что мотоцикл Уэйда снова оказался в районе главорезов. Так-так. Я переключаюсь с камеры на камеру, прослеживая маршрут. Он ведет к борделю с ужасной репутацией перед чертой города. «Чёрт бы тебя побрал, Уэйд!» Немедленно бегу в свою комнату, где хранится обмундирование и оружие. Мне нужно выбрать что-нибудь объемное, чтобы не выдать в себе женщину. Поэтому я беру с полки гоночный костюм Кая и подшлемник, оставленный здесь после тренировок. Надеваю его куртку и с разочарованием смотрю на ботинки, которые настолько огромны, что туда поместится сразу две мои ступни. Надеваю свои, аккуратно заправляя в них штанины и прикрепляю пару ножей на каждый. В куртке достаточно карманов, так что кобура ни к чему. Я беру пистолеты, проверяя патроны в магазинах, и рассовываю их по карманам, надеясь, что этого хватит. В прошлый раз стычка с ребятами из банды Роджерса обернулась кровавой баней. Их лидер до сих пор точит зуб на Уэйда. И меня чертовски злит, что он в одиночку пытается искоренить мерзкий бизнес в том районе. Идиот просто напрашивается на взбучку. На ходу собираю волосы, закрепляя их резинкой и заправляя в подшлемник. Я так и не решилась выкрасить их в какой-нибудь яркий цвет, потому что это привлекает слишком много внимания. А я не могу рисковать, предпочитая оставаться в тени. Спускаясь в гараж, завожу свой мотоцикл и еще раз сверяюсь с точкой на карте. Только вот она уже стремительно движется в противоположном направлении, и скорость подсказывает, что это не обычная поездка. Я несусь на бешеной скорости, но она — ничто по сравнению с тем, как быстро бьется мое сердце. Мысленно ругаю Уэйда за беспечность и халатность. В одном ухе у меня наушник с полицейской радиочастотой, по которой сообщают, что в здании на границе города разгорелся пожар. Надо быть самоубийцей или конченным болваном, чтобы ворошить пчелиный улей палкой, находясь так близко. Иногда я просто не верю, что он — один из самых прагматичных людей, которых я когда-либо встречала. Мужская храбрость обычно заводит, но не в таком объеме. Приближаюсь к точке, мигающей на панели прибора слежения, закрепленного на руле мотоцикла, и поднимаю взгляд. Видя вдалеке очертания байка, мои губы непроизвольно растягиваются в улыбке, которая стирается, когда вижу машину, настигающую Уэйда. «Иисусе!» Слова покидают рот, и внедорожник на полной скорости врезается в заднее колесо байка, по инерции летящего в бетонное ограждение. «Нет!» В ужасе стискиваю руль, выжимая газ, развивая опасную для жизни скорость, но потом вижу, как Уэйд поднимается, отряхиваясь и сбрасывая шлем. Он разминает шею и сплёвывает кровь на асфальт, обнажая окровавленные зубы. Сквозь чёртову улыбку скалится, бросаясь к внедорожнику, из которого выскакивают пятеро членов банды Роджерса. Двое парней сразу же набрасываются на Уэйда. Я оказываюсь рядом в считанные секунды, отрезая байком путь к трем другим. Не снимая шлема, я спрыгиваю, делая разворот и пиная по яйцам парня, что пытается схватить меня. Выхватываю пистолет, стреляя в колено другому. Тот падает и стонет от боли, пока его приятель хватается за пах, сгибаясь пополам. Третий парень выбивает пистолет из моей руки до того, как успеваю прицелиться. Рычу на него, ставя блок и замахиваясь, чтобы ударить в челюсть. Это первый раз, когда я не работаю на расстоянии, участвуя в драке с кем-то помимо Кая. Достаточно одного мимолетного взгляда в сторону Уэйда, чтобы адреналин во мне зашкалил, опьяняя. Мы одна слаженная команда, работающая над общим проектом. Раньше такое казалось лишь недостижимой мечтой. Вот что дает мне силы вспомнить все, чему учил мой наставник. И несмотря на ограниченное шлемом зрение, я использую преимущество в скорости, методично вырубая парней одного за другим, втайне мечтая, чтобы Уэйд это увидел. И он видит, когда заканчивает отделывать своих противников. Расстояние между нами невелико, я почти хочу снять свой шлем и шагнуть в его объятия, но выражение лица мужчины озлобленное, мрачное, кулаки сжаты по бокам, а челюсть стиснута. Он что, не видел, как я помогала ему? «Ты еще кто, блядь, такой?» Почти рычит он, делая шаг в мою сторону. Я не могу ответить, облизывая пересохшие губы, с трудом переводя дыхание. Оглядываю пять тел, валяющихся на асфальте, отмечая, что моя работа здесь выполнена. «Убирайся, идиотка!» — предупреждает Дороти, и я прислушиваюсь, молниеносно запрыгивая на свой мотоцикл, уезжая, пока Уэйд ругается и кричит мне вслед. Уэйд. 36 лет. Из всего набора раздражающих вещей, которые выводят меня из себя, есть одна, на тонну превышающая остальные. Я ненавижу, когда кто-то ставит себя между мной и опасностью. Мысль, что другой может пострадать по моей вине, все еще невыносима, даже если я сам не раз подставлялся под пули, чтобы спасти жизни. И каково же мое удивление, когда какой-то псих преградил путь отморозкам Роджерса. После времени, проведенного в компании Джоша и Элси, я был на взводе, и это еще мягко сказано. Даже слепой разглядел бы, как эти двое влюблены друг в друга, и напряжение между ними просто каким-то образом повлияло на меня, заставив чаще обычного хвататься за телефон, чтобы набрать сообщение моей незнакомке. Но я отдергивал себя, не желая походить на слюнтяя, решив перенаправить нереализованную энергию в попытку завершить давно начатое и устроить фейерверк в месте, где собирались эти отбросы, называющие себя грозой Среднего Запада. Для начала я немного поколдовал с вереницей машин, припаркованных на переполненной парковке, а потом отправил небольшую ракетницу прямо в окно кабинета их босса, наблюдая, как сукины дети выпрыгивают из всех щелей, похожие на тараканов. Я так увлекся хулиганством, что упустил внедорожник, стоящий неподалеку. Как только группа выживших выбралась наружу, они сразу же ударили по газам, пытаясь вернуть мне должок. И кто теперь скажет, что я не знаю толк в настоящем веселье? Все шло очень даже неплохо. Я почти не обиделся на резкий удар бампера, испортивший мой мотоцикл. В конце концов, я повредил десяток их игрушек. Но вот то, что случилось потом, выбило меня из равновесия. Никогда еще не был так зол, как сейчас, врываясь в офис Стикса, по пути велев Линку отследить и подготовить все имеющиеся записи с камер, расположенных в районе произошедшей драки. Лифт везет меня на нужный этаж, но останавливается, и когда двери открываются, понимаю почему. Чуть не стану, закатывая глаза. Джош, стоящий в коридоре, выглядит так, будто только что хорошо потрахался, чего я не делал уже... точно не помню сколько. Такое ощущение, что она нарочно избегает наших встреч, заставляя меня чувствовать себя огромной тикающей бомбой. Я почти жалею, что позволил ей войти в мою жизнь и перевернуть ее привычный уклад вверх дном. Теперь я даже на лицо друга не могу спокойно взглянуть, зная, что он, возможно, впервые за всю свою долбанную жизнь счастлив. Я должен радоваться, но прихожу в бешенство. Хоть, как и всегда, не выдаю истинных чувств, пряча их за подобием беззаботной улыбки. «Господи, что с твоим лицом?» спрашиваю Джоша, как будто не вижу маленькую фигурку, что стыдливо прячется за его спиной. «А с твоим что?» сухо бросает он. Взгляд мужчины опускается от моего покрытого ссадинами лица к порванным джинсам, снобистская гримаса кривит его губы. «Лучше тебе посмотреть самому. Какой-то членосос прервал мое веселье, перебив половину банды Роджерса. Я собираюсь найти его и затолкать его шлем прямо в его...» Решаю не заканчивать фразу, видя, как расширяются глаза Элси, выглядывающие из своего укрытия. «О, привет, Вайолет!» Приветственно играю пальцами, покрытыми кровью тех засранцев. «Прости, я тебя не заметил. Снова прячешься?» Моя улыбка на этот раз вполне искренняя. Мне нравится Элси с ее сиреневыми волосами и всей этой зефирной воздушностью. Она теперь выглядит совсем по-другому, но ей так идет этот цвет. Элси не различает оттенки, кроме сиреневого. Вот почему она выбрала его в качестве своей маскировки, решив, что это поможет запутать и отпугнуть хищника. На самом деле очень даже умно прятаться почти на виду. О чем свидетельствуют 3 года безрезультатных поисков, которые, наконец-то, к радости Джоша, завершились успехом. «Меня зовут Элси», — поправляет она, гордо выпятив подбородок. «Почти смеюсь над этим, ведь мне так нравится время от времени держать ее в тонусе и подкалывать, используя имя, которое она выбрала, пока была в бегах». «Прости, самозванка, мне больше нравится Вайолет», — подмигиваю, улыбаясь еще шире. Просмотр записи не дал ничего хорошего. Маленький пронырливый щенок знал о расположении камер, поэтому удрал так виртуозно, что Линк не смог отследить весь его путь. Я бы поехал следом, если бы не разбитый байк, который пришлось отправить в срочный ремонт. В придачу у нас нет лица, так как он отделал троих, даже не сняв шлема. Не могу сказать, восхищен я или раздосадован, что такой потенциал пропадает. Мы вербуем лучших из лучших, и кем бы ни был этот гаденыш, я должен отыскать его, чтобы вытрясти побольше информации. Или сказать спасибо за помощь. Мои зубы скрипят. Я снова и снова просматриваю видео драки, отмечая технику парня и его удивительную скорость, пока не замечаю одну маленькую деталь. Я даже придвигаюсь к экрану, приближая изображение, когда вижу, что выбитый из его руки пистолет все еще лежит на земле, пока группа уборщиков Стикса не прибывает, чтобы собрать все для утилизации. «Попался!» Вскакиваю с места, бегу к лифтам и сшибаю по пути пару людей, не извиняясь. Мне нужно успеть изъять оружие, пока его не уничтожили за ненадобностью. Лифт едет целую вечность, и я лишь молюсь, чтобы снова не встретить Джоша и не испачкаться об его романтичную ауру. Добираюсь до склада с вещдоками, за которым дальше по коридору установлены огромные печи. Натыкаюсь на ребят, несущих большие пакеты в том направлении. «Пистолет с последнего инцидента!» Выпаливаю, выхватывая один из пакетов и начинаю рыться в нем, надеясь найти то, что ищу. Не найдя, беру второй, вытряхивая содержимое на пол. «Бинго!» Аккуратно, большим и указательным пальцем поднимаю маленький глок, покручивая его перед собой, пока возвращаюсь назад, пинком открывая дверь в отдел вещдоков. «Порошок и клейкую ленту, живо!» Щелкаю пальцем свободной руки перед лицом криминалиста. Через 10 минут я уже сижу перед своим компьютером, загружая данные в программу и нетерпеливо постукивая ногой. «Скоро у меня будет имя, а там и адрес, тогда я буду знать, что за парень помог мне сегодня». А главное, зачем и как он вообще узнал, что мне нужна помощь? Это точно не было случайностью, учитывая пистолет и боевую подготовку. По оружию нет никаких зацепок, так как Глок, скорее всего, куплен на черном рынке, а вот отпечаток на нем спустя долгих 45 минут выдает одно единственное совпадение. Приходится дважды моргнуть, потому что его нет в базе. Зато моя личная папка со скудными данными, собранными на загадочную незнакомку, открывается автоматически. Надпись на экране четко и ясно говорит, что пальчики принадлежат ей. Те самые отпечатки, что я снял с ножа и внес в систему безопасности клуба, предоставив ей доступ в свою комнату. «Святое долбанное дерьмо!» Вслух ругаюсь, откидываясь в своем кресле и проводя руками по лицу. Из всех вариантов развития событий этот, пожалуй, самый непредсказуемый. Размытое фото с танцпола, где она двигается, закрыв глаза и улыбаясь самой себе, смотрит на меня с монитора. «Кто же ты, мать твою, такая, малышка?»